Часть пятая. Нынче я в Джубе, приглашен в гости к Кемалю и его брату Муяну, и пью чай у них в шатре. Муян, закутанный до глаз в синее покрывало, безмолвно разглядывает меня. Он хмур и неприступен, как истинный дикарь. Кемаль один беседует со мной, он верен долгу хозяина. «Мой шатер, мои верблюды, мои жены и рабы — все твое». Глядя на меня в упор, Муян наклоняется к брату, коротко говорит что-то и опять замыкается в молчании. Что он сказал? «Сказал, Боннафу украл Ургебайта 1000 верблюдов». Капитан Боннафу командует отрядом мехаристов из легкой кавалерии Атара. Я с ним не встречался, но знаю, что среди мавров ходят о нем легенды. О нем говорят гневно, но видят в нем чуть ли не божество. Вся пустыня преображается от того, что где-то существует капитан Боннафу. Вот только что он возник неведомо откуда в тылу непокорных племен, направлявшихся к югу, сотнями угоняет верблюдов, и чтобы уберечь самое дорогое свое имущество от нежданной опасности, кочевники вынуждены повернуть и вступить с ним в бой. Так, явившись точно посланец самого неба, он выручил Атар, затем стал лагерем на плоскогорье и красуется там. Завидная добыча. Он манит все взоры, и влекомые неодолимой силой племена устремляются на его меч. Муян смотрит на меня еще суровей и опять что-то говорит. Что он сказал? Сказал, завтра мы пойдем на Боннафу. 300 ружей. Я и без того кое о чем догадывался. Уже 3 дня водят верблюдов на водопой, о чем-то рассуждают, горячатся, словно снаряжают в плавание невидимый корабль. И ветер вольных просторов уже надувает паруса. По милости Боннафу каждый шаг к югу овеян славой. И право не знаю, что ведет людей — ненависть или любовь. Не всякому судьба посылает в дар такого отличного врага, такого лестно убить. Там, где он появится, кочевники снимают шатры, собирают верблюдов и бегут, не смея встретиться с ним лицом к лицу. Но те, что заслышат его издалека, теряют голову, словно влюбленные. Вырываются из мирных шатров, из женских объятий, из блаженного сна, вдруг поняв, что величайшее счастье на свете — 2 месяца пробираться на юг, изнемогать от усталости, терзаться жаждой, ждать, скорчившись под ударами песчаной бури, и, наконец, на рассвете обрушиться врасплох на легкую кавалерию Атара и, если будет на то воля Аллаха, убить капитана Боннафу. «Боннафу силен», — признается мне Кемаль.